эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 14-й день месяца Новых Даров 7524-го лета Седмица по одному из древних календарей, а по-современному 15 ноября 2015 года, воскресенье. Экология сознания современного человека – такова тема сегодняшнего нашего эфира. И хочу представить вам участников, которые будут перед вами выступать, которым можно будет задавать вопросы. Сразу напомню, что у нас есть чат для этого. Итак, главные соведущие. Фионова Людмила Кузьминична, доктор физико-математических наук. Лисовский Юлий Александрович, кандидат физико-математических наук. Кислицына Екатерина Михайловна, психолог, координатор комитета. И Шабалин Александр Петрович, кандидат технических наук. Всем здравия, всех рад слышать. Вы можете поздороваться с нашим радиослушателем. Пожалуйста, Людмила Кузьминична. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы хотели бы сначала пояснить вам тему нашей передачи. И почему мы именно такую тему выбрали? Сегодня на Земле на самом деле идет длительная и, по сути, перманентная война. Только эта война специфическая, она происходит не на поле боя. И линия фронта не где-то на Земле располагается, а линия фронта в наших головах. Это настолько опасная война, что она по существу является причиной всех остальных войн. Если мы вспомним Булгакова «Собачье сердце», то он говорил, разруха начинается в головах. Вот сегодня мы будем говорить как раз о той разрухе, которая в головах, о том, что такое информационная война, о том, что такое информационный терроризм, как с ним, так сказать, сосуществовать, как ему сопротивляться, потому что он может привести к очень опасным последствиям. Я думаю, что логично будет первое слово предоставить Александру Петровичу Шабалину, который в нашем комитете является специалистом по информационной войне. Только я должна еще сказать пару слов, что мы, по сути, представляем комитет 100, то есть группу ученых-экспертов, которые являются учеными разных специальностей, но работают совместно, образуя своеобразный коллективный разум. Мы работаем уже достаточно много лет, и это экспертное сообщество независимое, поскольку нам никто, так сказать, нами никто не управляет, и нас никто не финансирует. Итого. Давайте мы предоставим первое слово к самому квалифицированному из нас в области терминологии в этой области, Александру Петровичу Шабалину, кандидату технических наук. Пожалуйста, Александр Петрович, вам микрофон. Поздоровайтесь с нашими радиослушателями. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Буду рад сказать несколько слов по поводу сути экологии сознания. Прежде чем говорить об экологии сознания, попробуем вспомнить классическое определение философии сознания и понятия сознания как отдельного феномена Вселенной. Википедия дает такое определение. Философия сознания – это философская дисциплина, предметом изучения которой является природа сознания, а также соотношение сознания и физической реальности или тела. Физического тела человека. Проблематика философии сознания восходит к античности. Платон и Аристотель являются предшественниками современных дуалистов, поскольку считали, что разум существует как отдельная от материи онтологическая реальность. У истоков традиции монизма стоит другой греческий философ Парменид, утверждающий, что бытие и мышление едины. Сознание становится важнейшим объектом изучения философии, философов в новое время, в концепциях Декарта, Спинозы, Лока и Юма. Сегодня философия сознания развивается в основном в рамках аналитической философии. В XIX веке Артур Шопенгауэр назвал сознание загвоздкой Вселенной, намекая на то, что тайна сознания является самым темным местом во всем корпусе человеческого знания. В XIX веке философия сознания становится одним из самых популярных направлений исследований. Ежегодно по этой теме выходит огромное количество литературы. В рамках нашей темы мы не будем углубляться в дебри философии сознания, которая дает множество сложных трактовок смежных определений мышления, разума и сознания. Пока нам вполне хватит некоторого обобщенного определения сознания, которое выглядит так. Применительно к человеку сознание является неким универсальным феноменом субстанции высшего разума, который определяет суть его бытия в единой космической системе взаимодействия природа, разум, Вселенная. А теперь сопоставим свои ожидания всеобщего благоденствия на Земле за последние десятилетия и достижения человеческой мысли в области психологии и философии за последние 100 лет. Нет ли здесь явного диссонанса? Ответ, разумеется, будет положительным. И вот почему. За минувший век человечество накопило огромный потенциал знаний в области познания глубин человеческой мысли и восприятия окружающего мира. В первую очередь здесь следует упомянуть таких корифеев мысли, как Канта, Гегеля, Фейербаха, Ницше, Шопенгауэра, Соловьева, Бердяева, Флоренского, Булгакова и других теоретиков, которые заложили основы современной школы философии и с разных точек зрения сформулировали общий подход к проблеме познания человеком окружающего мира во всем его противоречии и сложности. Огромный вклад в теорию психоанализа и изучение глубин человеческого мышления внесли зарубежные ученые, такие как Фрейд, Юнг, а также отечественные физиологи Павлов, Бехтерев, Бондарь и прочие. Развитие свойств человеческой психики с точки зрения индивидуальной и массовой социальной психологии последовало в работах Лебона, Мерло-Понти, Гуссерля и Сартра, создавших концепцию феноменологии духа и теорию сублимации внутреннего бессознательного «я» или «альтер-эго». В отличие от философии, ортодоксальные естественные науки либо отрицают существование сознания, разума, как самостоятельного феномена во Вселенной, либо не могут объяснить природу его физической сути. Что это? Тупик? Да, тупик. Не вдаваясь в особенности того или иного теоретического направления перечисленных философских исследований, можно отметить следующие основные пути, определяющие развитие человеческой мысли на данном этапе исторического развития. Это сфера понимания, сфера действия, духовная сфера или сфера нравственности, роль индивида в государстве и в обществе, роль прогресса в развитии цивилизации, влияние истории и морали на становление человека как личности. Характерно, что подавляющее большинство теоретических исследований в области философии и естественных наук конца XIX и начала XX веков проводилось под эгидой гуманизма по отношению к человеческой личности как уникального творения природы. Я прошу прощения, Александр Петрович, да. Поскольку у нас достаточно лимитированное время, вот мы чуть-чуть остановим ваше замечательное вступление, которое, я думаю, слушатели уже посвятило в тему. Вот на этом замечательном упоминании того, что экология, то есть сознание развивалось, философия сознания на основе гуманизма. И я должна сказать, что, к сожалению, в наше время этот принцип полностью презирается. Он, я бы сказала, стал вообще прямо противоположным. Сегодня сознание человека стало объектом манипуляций, потому что руководящие, управляющие структуры мировые используют человеческое сообщество, в принципе, для своих целей. Для того, конечно, чтобы его его эксплуатировать, им управлять. Конечно, конечно. И для этого им надо исказить сознание. Конечно, наше время. Давайте мы ближе будем держаться к искажению сознания. Что же они с нами творят? Да, вот как раз я на эту тему и продолжу. Казалось бы, пройдена важная веха в процессе познания человеком своих внутренних возможностей. И теперь цивилизация стремительно должна пойти по пути прогресса и всеобщего процветания. Но нет. этого, увы, не происходит. Больше того, технический прогресс с появлением новых средств массовой коммуникации стал тормозом в стремлении человека к постижению истины. Почему так случилось и в чем причины такого торможения? Для понимания этих причин нам придется объяснить суть перемен, произошедших на пути технического прогресса. И теперь мы коснемся связи процессов человеческого мышления и экологии. Как известно, экология – это наука о защите естественной среды обитания человека от нежелательных последствий технического прогресса. Речь идет о загрязнении воздуха, воды, почвы, флоры и фауны планеты вредными отходами промышленного производства. До тех пор, пока численность населения и уровень промышленного производства не достигли критических значений, вопросы экологии почти не обсуждались. Но в рубеже конца 20-го и начала 21-го веков проблема загрязнения естественной среды обитания стала настолько острой, что сегодня от ее решения зависит судьба дальнейшего выживания всего человечества. Образно говоря, уровень социальной культуры современного человека вступил в противоречие с его растущими потребностями в материальной сфере. Культ потребления благ и достижения технического прогресса в ущерб природе и нравственным принципам привел цивилизацию в неизбежный тупик, в котором тело человека разумного, Homo sapiens, стало существовать вопреки и даже в ущерб его разуму. Точно так же обстоит дело и в сфере мышления человека. Человек является уникальным творением природы и космоса со своим неповторимым индивидуальным сознанием, данным ему по праву рождения. Это сознание формируется поначалу на уровне восприятия реального мира, и только к 8-10-летнему возрасту у ребенка начинают проявляться способности в адаптации к трудностям и аналитическому мышлению. Каждый человек при рождении... Да, я слушаю. Петрович, еще разочек прерву, потому что нас четверо, и у каждого есть очень много чего сказать. Оттолкнемся от той фразы, которую вы сказали. Вы сказали, что на рубеже 21 века экология стала критичным, можно сказать, пунктом в существовании человека. Мы настолько отравили все среды, что уже ставится под вопрос вообще сам факт выживания человека как биологического вида. Почему это произошло? Из-за того, что исказилось сознание. Как оно исказилось не само по себе. Управляющие структуры, как я уже говорила, они искажают сознание человека. Вот это самое важное. Конечно. И вот я хочу на эту тему сказать, что каждый человек при рождении получает генетическую память, в которой уже заложены основополагающие принципы и правила жизни в окружающем мире и в обществе себе подобных. Основой этих принципов является жизнеутверждающее мировоззрение, основанное на гармоничном восприятии системы взаимодействия разума, природы и космоса. Каждый ребенок изначально является маленьким богом, поскольку имеет чистое, не замутненное никакими теориями или догмами сознание, и при этом на генетическом подсознательном уровне хорошо понимает разницу между добром и злом. Дальнейшее развитие личности ребенка обычно происходит в семье, где он получает от родителей начальную информацию, необходимую ему для развития и реализации своих индивидуальных качеств. Изначально сознание человека представляет собой своего рода чистый лист бумаги, на котором отсутствуют далеко не безобидные метки внешних явлений и влияний в виде политизированных учений, религий, философских убеждений или идеологий. Отлично, Александр Петрович, отлично. Дело в том, что вот все, что вы сказали, в сознании можно сформулировать коротко таким образом. В сознание человека насильственно вставляются с помощью средств массовой информации некие управляющие искусственные матрицы, которые заставляют его вести себя таким образом, как он не хочет, как может быть даже вредно. Вот я передам сейчас микрофон Юлии Александровичу Лисовскому, потому что он хотел бы сказать о том, какие искусственные ценности внедряются в сознание человека для того, чтобы сделать его управляемым и сделать его, по сути, удобным объектом эксплуатации для руководящих, бизнес-структур. Вы знаете, мы называем руководящие структуры в нашей цивилизации либо финансовой мафией, это не мы, это в политологии принято, либо финансовой мафией, либо финансовым фашизмом. Вот как он управляет нашим сознанием, какие лжематрицы он вставляет туда, методами. То есть, по сути, вот эти управляющие структуры ведут информационную войну. Я уже сказала, со всем народом они ведут, с народами разных стран, и, по сути, Россия тоже включена в эту обойму. Я передаю микрофон Юлию Александровичу Лисовскому. Так, Юрий Александрович, пожалуйста, поздоровайтесь с нашими радиослушателями. Добрый день, уважаемые зрители, слушатели. Значит, если мы немножко оглянемся назад, то мы увидим, что действительно то, что говорил Александр Петрович, мы можем сомневаться, что общество наше движется действительно к каким-то вершинам морально-нравственным. Посмотрите на результаты прошлого века. Что мы видим? 250 миллионов человек убито. Наступил 21 век. Что продолжается? Официальные организации фиксируют более 100 вооруженных конфликтов каждый год, в которых порядка 300 тысяч человек убивается. И плюс еще почти 1,5 миллиона человек – это калеки, требующие длительного лечения. Что происходит с человечеством? Почему так происходит, что мы вместо движения к прогрессу, к достижению каких-то высоких морально-нравственных критериев, мы все время погрязли, мы все время погрязаем в каких-то дискуссиях, дебатах, сомнениях, которые позволяют реализоваться такому сценарию, который нормальному человеку кажется, ну, вообще-то сказать, ну, кошмаром. С чем это связано? Почему в нашем сознании действительно кто-то копошится, кто-то управляет и так далее, в результате чего мы создаем ту картину, которую мы имеем? Ведь создали эту картину действительно мы сами, никого других, кроме людей, которые могли бы влиять на эту картину, нет. Что происходит? Происходит следующее. Происходит следующее. Да-да. Александр Петрович, давайте мы Юлию Александровичу дадим договорить, а потом уже будем вступать в прения между собой. Безусловно. Что происходит? Действительно происходит, что нам нужно научиться каким-то образом защищать свое сознание. И сейчас этому проблеме уделяется очень большое внимание. В связи с тем, что идут информационные войны, идет обработка человеческого сознания. Но возникли новые направления в науке, которые говорят об экологии сознания, о том, что нам надо каким-то образом занимать такую позицию, чтобы мы могли отстаивать историческую положительную траекторию своего развития. Я передам микрофон психологу, который присутствует в нашем коллективе, Екатерине Михайловне Кислицыной, чтобы она продолжила эту тему. Хорошо. Пожалуйста, Екатерина, присоединяйся к нам. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я бы хотела сказать, что да, я согласна с предыдущими своими коллегами, что взаимоотношения человека и природы – это вопрос, в принципе, не новый. Он интересовал человечество всегда на протяжении многих веков. Стоит действительно отметить и Древнюю Грецию, стоит отметить философов, различных ученых, таких как и Леонардо да Винчи и многих других замечательных умных людей, но тем не менее, так или иначе, если смотреть на историю последних многих столетий, то так или иначе парадигма антропоцентризма, к сожалению, она выиграла. И тем самым мы имеем такое экологическое, скажем так, экологический хаос, который творится на нашей планете. Но, тем не менее, в 20 веке появляется такое направление, как экологическая психология. Это было связано с тем, что на основании исследований многих ученых было выявлено, что человек, как единая какая-то автономная система, как-то так отделенная от всего окружающего мира, рассматриваться не может. Человек может рассматриваться только в его взаимосвязи с окружающей средой. на человеческое здоровье, и тем более психологическое здоровье, влияет очень много факторов. И так или иначе, человек может рассматриваться только в совокупности со всем его окружающим миром. Что же такое экологическое сознание? Термин такой, скажем, непростой. Он, с одной стороны, сознание изучает психология, с другой стороны, экологическое, то есть из области экологии. Таким образом, в 20 веке ученым пришлось объединить психологию и экологию в одну подотрасль, чтобы понимать, как человеку строить отношения с его окружающей средой. Экологическое сознание можно определить как отражение реальности в контексте экологического знания. То есть все, что окружает человека, все, с чем он сталкивается в своей жизни, должно быть в неком экологическом контексте. Любая сфера деятельности человека должна быть только в контексте экологического знания, что бы там ни было, будь то медицина, будь то здоровье, будь то это личная жизнь, будь то все, что угодно. Все, что угодно, должно быть только в рамках экологического знания, потому что то, что мы имеем сейчас, это следствие нашего, скажем так, экологического незнания. Но, к сожалению, исследователи выделяют такие типы, доминирующие, как сознание отрицания. То есть очень распространено у многих современных людей, они думают, что меня это не касается, меня это не коснется. Люди равнодушны к тому, что происходит на Земле. К сожалению, очень часто встречается эгоистичное экологическое сознание. То есть человек может быть даже и в курсе о том, что происходит на нашей Земле, но тем не менее он считает себя венцом природы, считает, что зачем ущемлять свои интересы, считает, что все вокруг подчинено его интересам. Иногда также случается, что у человека возникает сознание гиперболизации, когда картинки, которые поступают к нему из средств массовой информации, вызывают негативную реакцию, повышенную тревожность. То есть сознание гиперболизации. То есть не то чтобы преувеличение проблем, потому что, в принципе, преувеличивать-то уже некуда, но, тем не менее, некого искажения картины мира, пессимизму и отсутствие конструктивных решений, что тоже не очень-то хорошо. И таким образом, самое оптимальное, что может быть, это адекватное экологическое сознание. Оно определяется наибольшей эффективностью взаимоотношений человека с внешней средой для обеих сторон. Оно включает в себя понимание человеком, что он часть природы, он часть окружающего мира, он единый живой организм. Человек должен прогнозировать, как может отразиться на окружающей среде его деятельность. И человек должен уметь выбирать наиболее оптимальные способы реализации собственных потребностей с минимальным вмешательством в окружающую среду. Ну, на этом я, наверное, передам. Спасибо, Екатерина Михайловна. Вот смотрите, уважаемые радиослушатели, какая получается интересная картинка. Перед вами сидят 4 довольно образованных человека. Не сочтите это, так сказать, за похвалу. Вот такое вот. А против нас сидит один совсем неграмотный дядя, но зато в руках у него большая палка. Что делает этот дядя? Он берет эту палку и устраивает, например, теракт в Париже. Просто приходят какие-то, не вполне вменяемые люди и просто в концертном зале стреляют там 1000 человек, то есть 100 человек. И для чего они это делают? Смотрите, попробуйте послушать, что вам сейчас говорит телевизор. Это там исламские фундаменталисты, это вот у им там что-то, чего-то примерещилось, они пошли за что-то сражаться. Что это такое? Вам рисуют искусственную картинку событий. Значит, вам пытаются объяснить, что есть какой-то дядька с бородой, вот такой злоумышленный какой-то. Вот он ходит по всему миру, и ему прямо хлебом не корми, а дай пострелять. А теперь давайте посмотрим с точки зрения политологии. Зачем сделан этот теракт, и кто же является его выгодополучателем? Выгодополучатель виден совершенно невооруженным глазом. Дело в том, что Соединенные Штаты, которые и являются выгодополучателем в данном случае, упорно подталкивает в Европу к трансатлантическому содружеству. Что это такое? Это в результате Европа, которая и сейчас уже идет полностью в подчиненном состоянии Соединенным Штатам, превратится просто в один из штатов, превратится в ее колонию. В результате что произойдет? Будет загублена промышленность и сельское хозяйство Европы, и она по существу станет таким же пустым рынком для американских товаров, как мы в 1991 году сделали пустым рынком Россию. И в результате у нас Европа по существу, ну, исчезнет как цивилизация. А нам рассказывают какую-то басню, какой-то совершенно вот другой абсолютно образ. Вот это и есть информационный терроризм. Что вы думаете по этому поводу, Александр Петрович? Помните, мы с вами полгода назад написали аналогичную работу по поводу теракта в Париже? Это действительно так? Они все время нам какие-то инсценировки предлагают, да? Да, безусловно, конечно, информационная война и информационный терроризм это стало ну, своего рода брендом в области средств массовой информации. И тем более это печально, что этот бренд, он настолько, ну, будем говорить, действенно влияет на сферу мышления человека, что сейчас можно говорить о не просто информационном терроризме, а даже о каким-то образом тотальном воздействии на массовое сознание человека. И вот то есть мы живем, по сути, в каком-то искусственном мире, да? Да, конечно, безусловно. То есть человечество сегодня живет в своеобразной информационной матрице. И основой этой матрицы лежат ложные убеждения, ложные идеологии, ложные религии, ложные системы мировоззрений, которые представляются как истина. На самом деле... От истины они не имеют, к истине они не имеют никакого совершенно отношения. И вот в слушайте, этом... Александр Петрович, были люди, да? Вот были люди, а сейчас вот народные массы. А сейчас это разве народные массы или им приличнее дать какое-то другое название? Вот да это нет, разве конечно. Люди? Понимаете, дело в том, что народные массы это вообще уже уничижительное как бы определение людского сообщества. Людское сообщество не является какой-то безликой массой. Это просто, я бы сказал, что это отражение индивидуальных характеристик мышления каждого человека в отдельности. И вот искажение этой матрицы и является смыслом фальсификации и воздействия на общественное мнение. И вот, слушайте, вы в своих работах вы употребляете слово биомасса. Вот что да. Вы имеете в виду? То есть людей превратили в биомассу из-за того, что они вообще уже не понимают истинной картинки мира. Конечно. Вот как вы это? Безусловно. Потому что биомасса это определение низшей категории мышления человека. И в этом смысле биомасса и растительное существование и я бы даже сказал, что следование определенным целям и методам воздействия на массовое сознание, оно сегодня является настолько очевидным, настолько оно является, я бы сказал, тотальным и печальным, даже сказать, средством влияния на психологию мышления, что это сейчас просто является, можно сказать, камнем преткновения дальнейшего существования цивилизации. И в этом смысле Александр я хочу... Александр Петрович, Да. Извините, да, слушаю. Слушайте, сегодня я хочу просто привести пример, иллюстрацию к тому, что вы сказали. Сегодня, рассказывая о теракте в Париже, говорят, что рядом с одним из смертников нашли сирийский паспорт. Послушайте, нас вообще даже не за биомассу, за каких-то цыплят держат, да? Вот человек пошел совершить теракт и в карман положил паспорт, да? И когда его разнесло в клочья, паспорт рядышком лежат абсолютно целенький, так что его можно в камеру показать и сказать, вот смотрите, какие злые террористы у нас живут в Сирии. Вот, вот это, наверное, и есть пример, как из нас делают биомассу, да? Людмила Кузьминична, дозвольте вступить. Да. Дело в том, во-первых, что сейчас приближается музыкальная пауза, а во-вторых, мы можем вспомнить теракт, когда две башни снесли, и там тоже паспорт целехенький остался после не взрыва гранаты, не взрыва бомбы, а после взрыва самолета, после того, как сгорело там все. Ну, пролетел сверху паспорт, упал, и он даже не потрепанный был, так что это нормально все. Ну, такие да. Чудеса встречаются в природе, скажу я вам, и неоднократно уже. Слушайте, наверное, людям вообще, которые вот сейчас нас слушают, каждому человеку, мне кажется, должно бы быть как-то обидно, уничижительно, вот чувствовать себя вот таким пластилином, из которых вот эти вот управляющие структуры лепят вот такого дурачка, как они захотят слепить. Ну, давайте, наверное, мы уходим на паузу, да? Да, да, наверное, давайте мы все-таки оставим это нашим людям подумать о том, кто они и кого из них лепят. Мы просто приводим те доводы и те факты, которые встречаются в нашей жизни. А уже человек пускай сам решает, кто он в этой жизни. Биомасса, бараны, фузория, туфелька или кто-то там еще, над кем можно опыты производить, кого можно стричь, брить и так далее. Перед музыкальной паузой вставлю такую вот цитату из нашей одной древней заповеди. «Живите в союзе с природой, не губите ее, ибо она опора жизни вашей и всего рода живого». Вы слушаете «Народное славянское радио». Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас 14 день месяца Новых Даров, 7524 лета седмица по древнему одному из древних календарей, а по современному 15 ноября 2015 года воскресенье. Экология сознания современного человека – такова тема нашего живого эфира. Участники эфира, эксперты и члены общественной организации «Комитет 100» Фионова Людмила Кузьминична, Лисовский Юлий Александрович, Кислицына Екатерина Михайловна и Шабалин Александр Петрович. Вступительная у нас такая беседочка получилась нехиленькой на полчасика, где мы очень много терминов употребили. И вот Екатерина антропоцентризм сказала. Это когда, значит, вокруг все человека строится, и главный во всей вселенной – это человек. И на ее взгляд это привело к многим проблемам. Вот. И Александр Петрович тоже рассказал, что такое есть сознание, что такое экология сознания и так далее. Ну и, естественно, Людмила Кузьминична руководила, кто когда вступает. Мне это очень понравилось со стороны. Хочу также сказать, что в чате сейчас идет активное обсуждение всех сказанных вами слов. И вот я хочу так зачитать для затравки, чтобы было понятно, о чем идет речь, какая реакция. Гость у нас, к сожалению, не подписан, как его назвать, поэтому я называю его Семен Семенович. Итак, Семен Семенович сказал, вот прочитала теорию заговора. Чего ее Европа так заботит? О России бы лучше думала. Евгений Дрензелев пишет, а Европа не на другой планете находится, и в какой-то каких-то пару тысяч километров. Семен Семенович, Евгений Дрензелев. Ну, там же гейщина и разврат. Так что о них думать-то? Пусть сами как хотят крутятся. И вступает Аркуинон. Они также, такие же люди, как и мы, но запутались. Вот такие жаркие дискуссии идут. Напоминаю, что дискуссии в чате Народного славянского радио. Если вы еще не в чате, то вам остается только сожалеть, что вы этого сегодня не видите и не можете принять участие. Но, в принципе, это все поправимо. Вы можете войти в наш чат slavomir.org, Народное славянское радио, и там найти слово «чат» волшебное, нажать на эту кнопочку, зарегистрироваться, если еще не зарегистрировались. Латиницей только единственное указать логин и пароль. А если вы уже регистрировались, не надо больше регистрироваться, просто вводите логин и пароль и можете уже участвовать в чате, в обсуждении и задавать вопросы нашим соведущим. Итак, передаю микрофон. Пожалуйста, Людмила Кузьминична, о чем будем говорить дальше? Я поставлю точку в этой дискуссии, которая там разгорелась. Надо ли говорить о России, надо ли говорить о Европе. И это очень распространенная позиция. Что там какая-то Европа, она там плохая, будем говорить о России. Леди или там месье, не знаю, он слыхал вообще о глобализации? Дело в том, что мы полностью включены с 91-го года, а сейчас тем более, в общий мир. Я в последнее время занимаюсь пристально исключительно экологией, а вот уж тут совсем нет государственных границ. Дело в том, что мир сейчас задыхается от абсолютно общих проблем. Это крайне тяжелое заблуждение думать, что где-то в одном месте, в одной точке, в одной стране можно что-то решить, в то время как вокруг будет кровавая каша. Нельзя так, не получится так. Дело в том, что для русских, между прочим, всегда было характерно вот это мышление такое всеобщее, соборное. Русские всегда понимали себя как часть всеобщего человечества, как часть космоса, может быть, космизм, вот русский есть даже такое понятие. Поэтому вот эти разговоры давайте оставим. Это не значит, что мы сейчас пойдем спасать кого-то. Но надо понимать, что наши проблемы – это часть всемирных проблем. В частности, ближе к нашей теме. Информационная война, информационный террор идут по всему миру примерно одинаковыми методами и примерно одинаково из нас сделают таких козлят. Посмотрите, как легко удалось натравить половину Украины на другую половину, и одни русские убивают других. Их просто превратили, я не знаю, в марионеток, в куколок. Правда, там еще работал наркотик Каптагон. Там не только убеждениями работали, но и наркотиками. Почему? Потому что люди живут в искусственном мире. В этом искусственном мире существуют искусственные ценности. И сейчас я передам микрофон Юлию Александровичу Лисовскому. Он, я так думаю, у нас самый большой специалист по главной искусственной ценности нашего мира – деньгам. Пожалуйста, Юрий Александрович. Нам вообще в качестве цели жизни сейчас создали такой, ну, я не знаю, символ богатства. Нельзя сказать, что эта тема у нас прям новая и является характерной только для 20-21 века, но тем не менее общество более трезво и более правильно относилось и к богатству, и к процессу получения богатства. Ведь недаром в христианстве считалось, что легче, говорит, в верблюду пролезть в игольное отверстие, чем богатому попасть в рай. Тем не менее, было определенное отношение и даже расслоение отношения к богатству, которое получено за счет труда, и богатству, которое получено за счет финансовых операций. Отношение к богатству, которое было получено за счет финансовых операций, всегда было отрицательное. Достаточно вспомнить, что христианство считало, что людей, которые занимаются получением денег за счет роста и так далее, их нельзя допускать к причастию, и их нельзя хоронить на общем кладбище. И вообще это люди – изгои общества. Такие законы существовали не только в Европе, они существовали и в России. И только где-то в конце 19-го, начало 20 века банкир стал уважаемым человеком. Почему? Потому что человеку подменили цели деятельности. Богатство стало целью его деятельности. Результаты мы имеем сейчас. Потому что то, что мы говорим, сценарий, по которому идет развитие человечества, если посмотреть внимательно, то всегда есть кукловоды, у которых является цель получение богатства, амбиции, стяжательство и так далее. Мы это видим и пока сделать, ну, так скажем, ничего не можем. Пытаемся противопоставить определенную идеологию этому, но тем не менее это сейчас является основной догмой. Запад придерживается такой идеологии, и многие сейчас и Россию призывают следовать по этому пути. Ну, я не могу сказать, что Россия пошла по этому пути, но, тем не менее, эта идеология оказывает очень серьезное влияние на современное общество. Спасибо. Мы говорим об войне, терроре и так далее. Давайте же перейдем, в конце концов, экономя время, к способам защиты. Как же нам защититься? Правда, Екатерина Михайловна уже начала говорить об эко, психологии. То есть, в принципе, психолог может как-то помочь справиться, как-то защитить свой мозг, поставить какой-то барьер проникновения вот этой отравленной, такой плохой информации. Екатерина Михайловна, что вы можете сказать нам утешительного? Пожалуйста. Я могу сказать, что, к сожалению, экологическая психология не является в настоящий момент особо популярной отраслью. И еще я могу сказать, что, к сожалению, вся современная наука, она поделена на узкие специализации. Если взять, например, и исследовать ту или иную болезнь физическую человека, врач скажет одни причины. Психолог найдет совершенно другие причины, генетик найдет третьи причины, еще какой-то специалист найдет какие-то другие причины. А так или иначе, на человека воздействуют все факторы внешней среды без исключения. Так или иначе, человек должен рассматриваться в общем и целом. Но, к сожалению, люди, которые работают в той или иной области, они не видят целой картины. Они видят только через свою призму, окружающий мир. И, к сожалению, это очень плачевно. Что же можем мы предложить в настоящее время человечеству, чтобы так или иначе продолжать свое существование? Я бы сказала, что важно повышение экологической осознанности. То есть человек должен контролировать свое экологическое поведение. Он должен непрерывно отслеживать свои переживания. Он должен отслеживать свое состояние, в котором, скажем так, он должен отслеживать свои состояния, переживания, которые его так или иначе, которые связаны со взаимоотношениями между человеком и окружающей средой. То есть можно привести один простой пример, если, допустим, не выбрасывать пластиковые пакеты хотя бы одну неделю. Мы можем видеть, сколько их накопится. И таким образом мы видим, сколько вот этого пластикового мусора один человек за всю свою жизнь выбрасывает. А сколько это в масштабе всего человечества. То есть если начинать задумываться над такими вещами, начинать осознанно вести себя даже в самых бытовых вопросах, тогда мы сделаем уже этим самым очень многое. Еще следующий момент, который я хотела бы отметить, это экологическая ответственность. Мировые религии нас приучают думать, что есть некие высшие силы, которые за все в ответе и которые могут нас спасти от катастрофы, либо наоборот за что-то наказать. Но так или иначе за все в ответе человек. Потому что многие люди думают, что если они будут молиться, что если они будут ходить в какие-то религиозные учреждения, то одним этим они спасут все. На самом деле, к сожалению, все последние события говорят нам о том, что то, что мы сделали, мы, человечество, то, что нарушили, то, что Земля уже в состоянии гибели, которая близка к гибели, так или иначе все это разгребать нам. Так или иначе, тут какие-либо, конечно, вера в хорошее нужна, что все будет замечательно, что все будет прекрасно, но так или иначе нужно определенные совершать действия, нужно повышать сознание, нужно определенные поступки, определенное поведение. Нужно просто менять поведение, нужно приходить к всеобщей экологической ответственности. Ну, я готова передать дальше Людмиле Кузьминичне слово. Да, пожалуйста, Людмила Кузьминична. Я хотела уточнить одну вещь, чтобы не запутать радиослушателей. Мы говорим об экологии сознания. То есть, что это такое, если совсем четко и коротко? Наш мозг должен воспринимать окружающий мир адекватно. В нем не должно быть каких-то химерических искусственных матриц. А вот если у человека все правильно, все хорошо с головой, он будет вести себя экологически правильно, то есть экология в данном случае уже по отношению к внешнему миру. Он не будет его портить, он не будет бросать мусор и так далее. То есть разруха начинается с головы, и возрождение тоже начинается с головы. Если вот... Да, я сейчас отдаю микрофон Я вот сейчас вам как раз хочу отдать микрофон, Александр Петрович, с одной фразы. У нас Александр Петрович произносит коронную фразу. Он говорит, что я раньше защищал информацию, а теперь я защищаю от информации. Как защититься от плохой информации, Александр Петрович? Вот именно об этом я и хочу сказать. Так вот, я остановился на том, на той мысли, что изначально сознание человека представляет собой чистый лист бумаги, на котором отсутствуют далеко не безобидные метки внешних влияний в виде политизированных учений, религий, философских убеждений или идеологий. По мере взросления человек неизбежно попадает под влияние государства и общества. И начиная с этого периода, его мышление подвергается целенаправленной трансформации. Цель и глубина такой трансформации определяется степенью развития моральных установок того или иного государства и общества, а в конечном итоге степенью развития всей цивилизации планеты. К сожалению, начиная с середины 18 века, человечество пошло по технократическому пути развития, в ущерб духовному развитию личности. Извлечение выгоды любой ценой, варварская эксплуатация природных богатств и низвержение принципов гуманного отношения к природе и личности не могли не повлиять на отношение государства к сознанию человека как к неприкосновенной субстанции, не подлежащей агрессивному внешнему воздействию. Лозунг «извлечение прибыли любой ценой» сломал все барьеры, отделяющие моральные устои современного общества от мракобесия Средневековья. На смену физическому насилию, принуждению и пыткам инквизиции пришли невидимые глазу эффективные технологии управления сознанием. Сегодня появились крайне опасные для человеческой психики новые технологии управления массовым сознанием, направленные на подавление индивидуального мышления. Управление поведением каждого индивида в отдельности и общества в целом стали вожделенной целью международной финансовой и олигархической мафии, рвущиеся к власти по всей планете. Пожалуй, одним из самых распространенных и массовых средств воздействия на сознание человека является обычная коммерческая реклама. К числу агрессивных технологий относятся применение 25-го кадра в телевизионных программах, внедрение скрытых образов в видеоизображениях, нейролингвистическое программирование, рваные клипы, мозаичное дробление кадра, мелькание картинки по определенному алгоритму и ряд других. Целый ряд технологий являются активными, то есть основанными на электромагнитном облучении определенного объекта или территории с помощью мощных передатчиков психотронного оружия массового воздействия. Анализу этих методов и средств посвящены многие публикации отечественных и зарубежных авторов, в которых раскрыты принципы и последствия таких воздействий. Сегодня уже стали повседневными такими термины, как информационная война, информационный агрессор, информационный терроризм, информационное воздействие, информационное псиоружие и искусственное зомбирование. И это еще не предел. В своем оголтелом стремлении к мировому господству международная финансовая мафия постоянно инициирует разработку новых универсальных по принципу действия и тотальных по массовому охвату технических средств воздействия на психику человека с целью управления, а в ближайшей перспективе – порабощения сознания человека. Речь идет о создании сверхкомпактных электронных микросхем чипов, способных дистанционно управлять мыслями и действиями каждого жителя планеты посредством глобальной системы управления спутниковой связи. Уже сегодня в средствах массовой информации открыто обсуждается использование так называемых универсальных электронных карт взамен традиционных паспортов, а также микрочипов, вживляемых каждому ребенку при рождении. Какие же можно сделать выводы? Экология сознания и неприкосновенность индивидуального мышления сегодня представляется не менее, а может быть даже более важной проблемой для человечества, чем экология окружающей среды. Для тех, кто сомневается в данном утверждении, уточняю. По прогнозам экологов, полный коллапс технической технократической цивилизации при существующих темпах загрязнения биосферы планеты наступит примерно через 85 лет. В то же время темпы роста современных технологий позволяют спрогнозировать достижение тотального контроля над сознанием человека в течение ближайших 15-20 лет. Это означает, что ментальные рабы не смогут влиять на процесс деградации цивилизации и тем более на судьбу, обреченной на гибель планеты Земля. Власть имущие и послушные им СМИ стараются не поднимать эту проблему, но это не значит, что общество должно смириться с агрессивными технологиями манипулирования массовым или индивидуальным сознанием. Возникает вполне уместный вопрос. Что же делать? Рекомендации могут быть такими. На бытовом уровне. Помнить об уникальности своего собственного мышления. Второе. Научиться думать самому, а не под влиянием СМИ. Третье. Научиться критически осмысливать полученную информацию, сравнивая ее достоверность из разных независимых источников. Четвертое. Научиться не делать поспешных выводов из полученной информации и не поддаваться на уловки информационных агрессоров. Пятое. Пользоваться по возможности только проверенными источниками информации или первоисточниками. Шестое. Расширять свой общеобразовательный и общественно-политический кругозор. Седьмое. Формировать свой собственный взгляд и свои собственные убеждения на события в мире. Рекомендации на общественно-политическом уровне. Активно участвовать в жизни страны, добиваться от власти принятия законов, запрещающих использование любых агрессивных методов и средств внешнего воздействия на психическое здоровье человека и его сознание. Я примерно сказал все. Ну, я думаю, спасибо, Александр Петрович. Каждый из участников вот из нашей команды подписывается под каждым словом, под этим перечнем, который произнес Александр Петрович. Я только уточню, вернее, приведу один такой чисто бытовой пример. У нас скоро Новый год. Вот из того, что мы говорим, кажется, что такое вот чудище облазорно, огромно, стазевно и лая, и сделать с ним ничего невозможно. Нас зомбируют, нам лгут, мы пешки, нами манипулируют. А вот я хочу привести пример, из которого следует, что мы можем сделать много просто здесь и просто сейчас. Вот Новый год. Пункт первый. Зададим себе вопрос, а почему мы встречаем Новый год 1 января? Вообще, что происходит? Вообще там нет никакой астрономической привязки. К чему он привязан? Кто вообще нам эту дату прицепил? Зайдите в интернет, вам все объяснят. Но объяснят плохо. А я предлагаю простое, разумное решение. 22 декабря будет зимний солнцеворот, когда лето пойдет, солнце пойдет на лето, зима на мороз. Значит, это естественный праздник всего живого. Его праздновали от веку славяне, это называлось у нас Коледа, да? Коледа. Да, самая темная ночь называлась Карачун, Коледа. Поднимите славянские традиции этого празднования. И давайте, во-первых, давайте отметим так, как это положено. Во-вторых, утром 23 числа славянам было так предписано и принято поздравлять с днем нового солнца. Посмотрите, как логично все встало на место. Логично все встало на место, и все стало понятно. Значит, мы празднуем новое солнце. Солнце, которое пошло на лето. Посмотрите, сколько радости там, сколько там счастья, и там все логично, и все правильно. Теперь, почему мы празднуем Новый год ночью? Слушайте, ночью все железы спят, есть нельзя, и пить тем более. Значит, в такое время человек должен просто мораторий, так сказать, на принятие любой пищи, потому что вся она идет в шлак и в отраву. Значит, давайте утром, в день нового солнца, я не знаю, встретим травяным чаем и полностью уберем алкоголь. Посмотрите, какая песня. Ведь у нас получается, что мы там, неважно, что мы пьем, там марочное вино или там самогон или дешевое что-то там, основа все равно Этиловый спирт C2H5OH – тяжелый яд, который убивает нервные клетки, который убивает печень и почки, который вреден для сердца, для всего организма. И какое лицемерие! Мы поднимаем все это, наливаем в красивую рюмку и говорим «за здоровье». Во что же нас превратили? Мы какие-то цыплята, манипулируемые куклы. Мы пьем яд за здоровье. Давайте вот это все уберем. Давайте встретим Новый год, как наши предки-славяне, трезво. Встретим его, ну, с чем там? С травяным чаем. С каким-то... С караваем. С песнями. Поиграем с детьми. Устроим какие-то игрушки. И не будем ли рубить елку? Что мы вбиваем нашим детям? В лесу родилась елочка, там срубил он нашу елочку под самый корешок. Какое же это счастье, да? Бедным детям вот тут уже вырезается, как говорила Екатерина Михайловна, экологическое сознание. Значит, срезать елочку, ах, какая доблесть, и это прямо даже радость. Вот где закладываются основы порочного сознания человека. Значит, вот смотрите, это может сделать каждый, и прямо сейчас. И мы сдвинем дело с мертвой точки. Вот мне бы хотелось услыхать, как нам сопротивляться зомбированию на экономическом уровне, Юлия Александровна. А давайте мы это послушаем после музыкальной паузы. Потому что сейчас музыкальная пауза очередная наступает. Хорошо. Хорошо. И я благодарю за столь... яркое, позитивное выступление. А давайте на самом деле вот не будем поддаваться на то, что нам подсовывают, на ту жвачку уже изжеванную, пережеванную, уже горькую, противную, мерзкую, гадкую. А все-таки вспомним о том, что было у нас до этого, и возродим наши древние традиции. Поскольку благодаря именно нашим традициям наши предки существовали. И благодаря нашим предкам, которые существовали многие тысячи лет, а некоторые говорят и миллиарды лет, существовали здоровыми и крепкими. Наверное, благодаря этим традициям и нашим предкам, содержавшим эти традиции в чистоте, мы сейчас и находимся здесь, на земле. Мы сейчас и живем. Мы сейчас можем общаться, разговаривать и думать, а как же нам вылезти из этой клоаки, которую нам устроили. И в заключение очередной части, перед музыкальной паузой, хочу прочитать еще одну заповедь. «Не губите природу вашу и кровь родов ваших, ибо это две великие силы, кои дают возможность продолжать существование древним родам вашим». Вы слушаете Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 14 день месяца новых даров 7524 лета седмица по одному из древних календарей, а по-современному 15 ноября 2015 года, воскресенье. Экология сознания современного человека – такова тема живого сегодняшнего эфира. Главные участники, эксперты и члены общественной организации «Комитет 100» Фионова Людмила Кузьминична, Лисовский Юлий Александрович, Кислицына Екатерина Михайловна, Шабарин Александр Петрович. Итак, сразу напомню, что вопросы мы задаем только из чата Народного славянского радио. Если вы еще не зарегистрированы, пожалуйста, входите на сайт Народного славянского радио slavomir.org, там ищите слово «чат», щелкайте по нему, регистрируйтесь латиницей. Если зарегистрировано, то вы просто вспоминаете свой логин-пароль, входите и можете задавать вопросы, переписываться в чате. Единственное, что правила чата очень простые – не ругаемся, никого не хаем, высказываем свою точку зрения дружелюбно, по-братски. Если будет замечен какой-то троллизм, то сразу будет все это дело стираться и удаляться. Троллей мы не любим. Итак, мы прервались на том, что Юрий Александрович хотел нам что-то сказать. Пожалуйста. Так, как защитить себя от зомбирования, которое идет в экономической области? Я передаю микрофон Юрию Александровичу Лисовскому. Борьба, в которой, вообще говоря, сейчас находится общество, идет на нескольких полях. Вот мы говорили в основном информационное поле, в чистом виде информационная война. Но за всем этим делом стоит какие-то интересы. И большую роль в этом деле играют финансовые интересы. Сейчас придуман целый ряд финансовых механизмов, которые позволяют получать прибыль, минуя реальный труд. Ну, мы уже упоминали о кредитовании, о ростовщических схемах, которые позволяют получать деньги просто за счет того, что вы находитесь в определенной точке финансовой системы. Возникла новая область деятельности, так называемые финансовые биржи, которые позволяют получать колоссальные прибыли, минуя какую-то реальную деятельность тоже. Причем объем этих сделок в настоящее время где-то примерно в 15-20 раз превышает объемы реальных торговых сделок какими-то реальными товарами или услугами. Как мы могли бы влиять на все эти процессы? Во-первых, надо понимать, что происходит в мире, в том числе в финансовом мире. Некоторые вещи можно блокировать достаточно простыми способами. Ну, несколько лет назад в качестве противодействия финансовому терроризму, а есть такое понятие, один из французских футболистов заявил, что для того, чтобы блокировать финансовый терроризм, достаточно забрать деньги из банка. Ну, забрать деньги из банка достаточно сложно, но тем не менее, перестать пользоваться кредитом, который разоряет практически людей. Ведь что такое? Люди берут деньги под 15-20% в год. Есть ли такая область деятельности, которая могла бы компенсировать такой убыточный бизнес? Практически нет, за исключением нескольких, ну, так скажем, полукриминальных видов деятельности. Тем не менее, люди на это вынуждены идти. Такие правила игры. Хорошо, бывает необходимая какая-то ситуация, когда приходится поступаться принципами. Но ведь дело в том, что многие люди берут кредиты для того, чтобы удовлетворить просто какие-то нежизненно необходимые интересы, сверхпотребности, удовлетворить покупку каких-то бросовых товаров. Ведь нас превратили практически в рабов. Посмотрите, как действует современная экономика. Она раскручивает потребление. Для этого она готова давать даже кредиты. Но что такое кредит? За кредит надо платить. Кто будет платить? То есть это жизнь взаймы. Но за счет того, что вы влезли в эту систему, вы поддерживаете очень мощную силу, которая, кроме того, что обирает вас, она поддерживает ту систему, в которой вы живете. То влияние этой системы, которое она на вас оказывает. И это можно остановить. Итого, Юлия Александровича, не берите кредиты, желательно вообще забыть, где дорога в банк, но так не получится, но во всяком случае и потребляйте меньше. Вот когда Юлия Александровича говорила о кредитах, да, ну бросовых, вот у меня есть знакомая, которая взяла колоссальный кредит, чтобы купить себе бриллиантовое кольцо, а без него жить нельзя, да? Я вот, например, бриллиант в руках не держала, ничего, как-то живу. Значит, как же защититься итого, как уйти от этого искусственного, фальшивого образа жизни к образу жизни реальному, естественному, соответственному с природой? Екатерина Михайловна, может, вы тут поможете как-то? Я, конечно, постараюсь изложить свою точку зрения. Дело в том, что все сказанные мысли, они верны, но что лежит в основе того, что сейчас во главе всего встали деньги? Это некое создание псевдопотребностей. То есть человек погружен в бесконечный круговорот гонки за вещами, за техникой, которая очень быстро устаревает, за автомобилями, за всем новым, всем красочным, красивым, всем привлекательным. Человек каждый день испытывает на себе влияние этой всей красочной, красивой рекламы, и он просто не может от этого от всего уйти. Псевдопотребности создаются везде. То есть вместо одного телевизора, их у человека должно быть за определенное количество времени 10, там, вместо одного телефона несколько, потому что все быстро устаревает, много новинок. Технические вещи создаются такими, что они очень быстро ломаются, и дешевле бывает купить новую вещь, чем отремонтировать старую. Но так или иначе, не каждый из нас осознает, что все эти потребляемые вещи, которые потом выбрасываются, они оказывают огромное влияние на нашу экологию, на наш воздух, на нашу почву, на нашу воду. Большинство из нас просто, скажем так, настолько погружено в этот водоворот, в эту стихию, что зачастую просто не понимает своей внутренней сути, то есть кто мы на самом деле. То есть мы это вещи, или мы все-таки это люди, у которых есть душа, у которых есть чувства. И вот очень много сейчас работ появляется о том, что в сущности гонка за красивыми вещами, за какой-то красочной жизнью – это уход от реальности, это компенсация внутренней пустоты, семейные ценности, общечеловеческие ценности, любовь к родине, к природе, она подменена неким искусственным глянцевым миром. И такой момент, что почему сейчас люди обращаются к древним культурам, к культуре наших славянских предков, другие народы обращаются к культуре своих тоже предков. Почему люди надевают народную одежду, идут на праздники? Кто-то считает это каким-то новым увлечением, кто-то считает, что это какой-то там глобальный проект, чтобы там людей рассорить, кто-то считает, что это может быть, ну, грубо говоря, секта, субкультура. Я все-таки считаю, что это некая попытка выхода из тупика, потому что человечество прошло очень много различных экспериментов. Мы многие века находились под властью церкви, которая утверждала так или иначе капиталистическую систему. Потом многие года находились в советской системе. Потом все это сменилось демократией с ее вот этим гипертрофированным неравенством, когда одни люди побираются, еле-еле себе на кусок хлеба не могут заработать, а вторые имеют баснословные богатства. И как же это все несправедливо, казалось бы. Но так или иначе, человечество, оно, может быть, даже бессознательно, оно руководствуется каким-то инстинктом выживания, оно идет по пути возвращения к истокам. Почему по пути к возвращению к истокам? Я тут хотела бы зачитать просто отрывок из работы Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». На раннем утре своего доисторического существования пронарод, от которого произошли индоевропейские племена, в том числе и славяне, был погружен в ту простую, непосредственную жизнь, какая устанавливается матерью природою. Он любил природу и боялся ее с детским простодушием и с напряженным вниманием следил за ее знамениями, от которых зависели и которыми определялись его житейские нужды. В ней находил он живое существо, всегда готовое отозваться на скорбь и на веселье. Сам не сознавая того, он был поэтом, жадно вглядывался в картины обновляющегося весною мира, с трепетом ожидал восхода солнца и долго засматривался на блестящие краски утренней и вечерней зари, на небо, покрытое грозовыми тучами, на старые девственные леса, на поля, красующиеся цветами и зеленью. И так было, думаю, что не только у славян. Вообще, вот так называемый традиционализм, народность, что вот потом впоследствии кто-то там обозвал язычеством, вот это все это вот обращение к древности, это обращение к естественной жизни, к природной жизни. Потому что любая древняя культура – это попытка человека прийти к некой договоренности с природой. Древний человек понимал, что он и природа – это одно, это единое целое, что он часть природы. И так или иначе он должен был с ней договариваться. И так или иначе все народы, которые существовали на этой земле, они понимали, что если своей деятельностью они нарушат равновесие, таким образом будет плохо не только природе, но прежде всего им. И я специально прошлась по литературе, которая нам рассказывает о неких запретах, табу, которые существовали у разных народов, там, в том числе даже вот у наших близких к нам, в принципе, финно-угорских народов, так там можно такого найти, до чего современный человек даже не додумается. То, что в определенный момент нельзя убивать определенных животных, то, что нельзя ни в коем случае шуметь в лесу, то, что нельзя ни в коем случае идти к водоему с грязным ведром, то, что нельзя ни в коем случае брать из гнезда птички все яйца и многое-многое другое. То есть любая народная культура – это просто некий экологический кодекс, можно даже так сформулировать, потому что человек, который еще не застрявший на этом потреблении, на этом искусственном мире, так или иначе, он с природой договаривался, он в ней жил, и он был ее частью. Я передаю на этой ноте своим коллегам слово. Итого, смотрите, что у нас получается. Только оторвавшись от природы, человек потерял стойкость против информационного агрессора. Крестьянина очень сложно как-то там куда-то склонить, потому что он должен все время жить в мире с землей, иначе у него урожая не будет. Александр Петрович, итого, природа у нас это то чистилище, я не знаю, тот репер, тот тестер, который нам поможет выжить, выстоять, избавиться от мусора информационного. Что вы, как вы тут можете нам что-нибудь прокомментировать? Ведь природа, природные праздники, природный образ жизни, обращение к природным, может быть, религиям, может быть, тут наше спасение, тут мы получим стойкость против информационного агрессора, а? Да, конечно, вы правы. Тут дело не только в отношении к природе, а, я бы сказал, ключ к пониманию всего происходящего лежит в мировоззрении. А мировоззрение включает в себя такие понятия, как природу, разум, мышление человека и Вселенную. Вот если это находится в гармоничном соответствии, тогда все приходит в нормальное как русло. Да? То есть тут и природа, и мышление, и понимание роли человека, природы и космоса. И все находится в гармоничном соответствии. А что такое гармоничное соответствие? Это очень просто. Это все дано человеку от рождения. То есть не делай плохо, делай хорошо. И тут не нужны никакие искусственные религии, искусственные философии, искусственные какие-то построения, убеждения и так далее. Все находится в естественном развитии. Вы со мной согласны? И разумеется, Александр Петрович, уважаемые радиослушатели, мы готовы отвечать на ваши вопросы, потому что дискуссия – это очень ценная часть нашего взаимодействия. Поэтому если есть какие-то вопросы, мы готовы на них отвечать. Но прежде я всего хотела сказать такое короткое резюме. Итого, из того, что говорили все коллеги, следует. Как защититься от информационного агрессора? Думай, получай информацию, следуй законам природы, не давай входа в свой мозг искусственным, фальшивым каким-то доктринам, политическим, религиозным. Вот как-то так. И главное, будь экономически разумным, если ты будешь гнаться за сверхпотреблением, за какими-то предметами роскоши, тебя всегда будет легко поймать рекламой, поймать какими-то глупыми доктринами и так далее. Итого, по существу мы приходим к такому простому, природному, аскетичному образу жизни. Юлий Александрович, у вас есть такое понятие «экологический след». Вот, наверное, при этом экологический след будет мал у человека, да? Ну, в общем, человек стал технологически очень сильным, настолько сильным, что может уже оказывать влияние на Землю в целом. Разделяет два вида влияния. Первое влияние, связанное с тем, что человек портит окружающую обстановку, но Земля потихоньку ее восстанавливает. Так вот, что больше, портит он или восстанавливает Земля? Так вот, выясняется, что сейчас человек портит землю примерно в полтора раза больше, чем земля может восстановить. Второе влияние, оно необратимое. У нас есть невосполнимые материалы, допустим, тот же самый нефть, газ, уголь, которые природа восстанавливает слишком долгие периоды, чтобы мы могли ими воспользоваться, если мы их израсходуем. Так вот, человек сейчас потребляет эти ресурсы настолько быстро, что, допустим, нефти в мире осталось где-то там на лет на 30-40. Допустим, никеля в России осталось на 25 лет. Никеля в мире осталось на 30 лет. То есть человек может сейчас в силу своей жадности, в силу того, что он практически обирает своих потомков, повлиять на землю так, что может наступить некоторый катаклизм. На земле уже не хватает воды, поскольку мы ее портим гораздо быстрее, чем природа успевает ее восстановить. В океане появились искусственные острова, связанные с тем, что есть течение, которое закручивает мусор в определенные области. Так вот, площадь этих островов соизмерима с размером Соединенных Штатов. И если туда попадает корабль, то он плывет практически по компоту из пластика, из мусора, который является продуктом человеческой деятельности. Тем более, что мы продолжаем все больше интенсифицировать свою технологическую деятельность, и кроме того, растет население планеты. Не надо забывать и следующего, что у нас планета социально и экономически очень сильно расслоена. То есть у нас есть страны, которые имеют, допустим, Соединенные Штаты, 5% населения и обладают примерно 35% мирового богатства. Для того, чтобы другие страны могли жить так же, как хорошо, как Соединенные Штаты, нам нужно эксплуатировать сотню или сотни таких планет, как Земля. Потому что если все страны будут жить в данный момент так, как США, столько потреблять природных ресурсов и также, ну, как, грубо говоря, гадить Землю, то в этом случае Земля, ну, не будет успевать восстанавливаться, и для этого нам нужны ресурсы, говорю, что больше, чем 100 планет. Это серьезная проблема, и решение этой проблемы упирается в наш менталитет, наше целеполагание. Вот подходов два. Есть такое, что Земля – это то, что нам дали для того, чтобы мы могли жить, и мы ее должны эксплуатировать. Второе – обожествление Земли. И то, и другой подход, по-видимому, неверен. Должно быть сосуществование. То есть Земля является, как бы, так скажем, грубо, партнером в нашей жизни на Земле. И мы должны учитывать не только собственные интересы, но учитывать интересы Земли, учитывать интересы других обитателей Земли. И только в этом случае мы имеем какую-то надежду на будущее. Причем сроки для решения этой планеты, для решения этой проблемы отпущены очень короткие. Некоторые специалисты называют десятки лет. Спасибо, Юлия Александровича. Можно вопрос Юлия Александровича задать? Конечно. Юрий Александрович, объясните, пожалуйста, и мне, и слушателям. Вот существует остров в океане, как вы сказали, размером, с площадью, размером Соединенных Штатов Америки. Вот почему человечество или кто-то, или там какие-то органы там государственные, частные, не могут ликвидировать этот остров из мусора? И вот это же было бы видимым решением проблемы. Вот как вы это видите, решение этой проблемы? Подходов два. Первое. Надо не создавать такой остров. А для того, чтобы не создавать такой остров, надо изменить менталитет человека, чтобы он перестал выбрасывать мусор в таком количестве. Он перестал излишне потреблять ресурсы. То есть, допустим, вы знаете, все мы знаем о том, что примерно 800 миллионов человек на земле голодают, живут на 1,25 доллара в день. То есть это на пороге жизненного существования. Этого недостаточно для нормальной жизни, для нормального, так сказать, жизнедеятельности организма. С одной стороны, голод, а с другой стороны, планета сейчас потребляет, производит, а соответственно потребляет или выбрасывает, гниет там и так далее, 1,5 раза больше продуктов питания, чем нужно для того, чтобы всех прокормить. Это проблема, во-первых, управления, а во-вторых, нашего менталитета. Это первое. Второе. Переработать остров в океане технологически можно, и, по-видимому, это будет, в конце концов, сделано. Но дело в том, что если мы даже и переработаем этот остров в океане, непоправимые следы останутся, потому что этот остров, в свою очередь, повлиял каким-то образом на океан, который в этом месте. Там изменилось количество животных, изменилась, так сказать, вся ситуация вокруг этого острова. И это зарастает десятки, сотни и тысячи лет. Допустим, то же самое сейчас идет борьба за прекращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Меньше сжигать углеводородов. Хорошо, мы сейчас прекратим сжигать углеводороды совсем. Но это не является мгновенной панацеей всех наших бед, поскольку уже существующий углекислый газ в атмосфере запустил определенные процессы. И он уйдет из атмосферы только через сотни лет. Я хотела бы добавить, рыночная экономика, в которой мы работаем, действует из императива прибыли, только ради прибыли. Александр Петрович, конечно же, вот правильно сказала Юлия Александровича, можно переработать эти острова и нужно, а выгода от этого кто получит? Кто это будет финансировать? Ведь наши неуважаемые, так сказать, олигархи, они ведь действуют исключительно из императива прибыли, в сущности отсюда все и беды. А мы не можем им противостоять, потому что они вставили нам в головы искусственные управляющие матрицы. Итого, смотрите, что получается. Самый злокачественный экологический мусор на свете, на Земле, даже не мусорные острова в океане, а вот тот мусор ментальный, который лежит в наших головах. Вот вы совершенно, смотрите, вы рассуждаете как разумный человек. Надо острова взять и переработать, убрать надо этот. Это так просто, правда ведь? Это логично. Но ведь не делается. Не делается, потому что мы живем в диком перекошенном мире. Вот приносит прибыль – сделаем. Не приносит – не сделаем. А ты где жить будешь? У тебя что, в кустах звездолет где-то стоит? Когда ты эту планету всю отравишь, ты куда-то улетишь? Самый злокачественный мусор – это мусор ментальный. Все Конечно. Возрождение человечества должно начаться с возрождения нашего сознания на природных основах. Екатерина Михайловна, вы у нас активный участник ведических праздников. Вот хотелось бы... Это очень активно возрождающаяся область, направление. Мне кажется, там совершенно другая цивилизация возрождается, природа соответственная. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? Людмила Кузьмична, я думаю, что Екатерина Михайловна нам скажет после музыкальной паузы об этом. Тем более, что у нас вопросы копятся, и когда мы подведем итог того, что вот резюме, которое вы сейчас сказали, и Екатерина нам тоже что-то скажет, мы уже будем переходить, наверное, к вопросам. А сейчас мы переходим к музыкальной паузе. Славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 14 день месяца Новых даров 7524 лета от сотворения мира в звездном храме Седмица. Это по одному из древних календарей. А по-современному 15 ноября 2015 года, воскресенье. Экология сознания современного человека. Участники эфира, эксперты и члены общественной организации, комитет СТА, Фион Людмила Кузьминична, Лисовский Юлий Александрович, Кислицына Екатерина Михайловна, Шабалин Александр Петрович. Итак, Здесь у нас очень много в чате происходит общений, и очень активно эти общения раскрываются, тут много людей подключается, и тема такая очень поднимается яркая по поводу алкоголя, употреблялся, не употреблялся, я думаю, этого мы коснемся как-нибудь чуть-чуть позже. Сейчас я Екатерине Михайловне передаю микрофон, пожалуйста. Я хотела бы сказать, что то, что происходит сейчас с людьми, которые возрождают славянскую культуру, происходит, в принципе, закономерно. Потому что нас, нашей традиционной культуры и традиционной системы ценностей, лишали на протяжении многих столетий. Но чем сильнее из нас это выбивали, тем мощнее это вспыхнуло сейчас. И вспыхнуло это не случайно. Уже есть научные, психологические работы о том, что такое генетическая память, что такое национальный русский архетип. Уже очень много занятий проводится по сказкотерапии, когда через русские народные сказки, через их смысл, некий сакральный, зашифрованный нашими предками, люди могут прийти к осознанию своих проблем, жизненных ситуаций и кое-что понять для себя очень важное. Вообще, в принципе, славянство, оно так или иначе проникает во все сферы жизни человека, хотим мы того или нет. О возрождении русских традиций говорят психологи, о возрождении русских традиций говорят и медики в какой-то степени, потому что русский образ жизни, да, это здоровый образ жизни, русская культура бани, русская культура употребления травяных чаев, травяных настоев, меда, различные народные блюда, различные способы приготовления, различные русские народные практики, массажи. То есть все это очень органично, все это очень нужно современному человеку, вот загнанному в эти рамки цивилизации. Все это и имеет такое оздоравливающее значение. И еще такой момент, что так или иначе славянское движение, оно не идет само по себе какой-то своей дорогой. Оно связано с трезвым движением. То есть людям предлагается некая здоровая, трезвая альтернатива, нежели какие-то ночные клубы. Людям предлагается трезвый, здоровый отдых на природе, куда можно приходить с детьми, на славянские праздники, на какие-то мероприятия. То есть туда не стыдно приводить детей, там есть чем занять детей, и я такое наблюдала неоднократно. Праздник, он поэтому и праздник, чтобы и род собрался вместе. А получается, что в современном обществе принято детей спихивать на бабушек, дедушек, а самим куда-то идти. То есть люди и так перегружены работой, не имеют свободного времени, а тут еще и в свободное время-то детей не видят. То есть появляется здоровая, очень хорошая, перспективная альтернатива тому, что есть сейчас. И все это разрастается, все это популяризируется. И я считаю, что великолепно то, что славяне возрождаются, просыпаются. Что может быть лучше? Алексей, может быть, если есть вопросы, мы бы стали на них отвечать? Да, я думаю, пришло время вопросов. Давайте задам некоторые из них. Данил, надо было еще добавить к теме гигиена сознания, такая реплика. То есть не просто экология, а еще гигиена сознания. Будем ли эту реплику рассматривать или нет, ваше дело. Если нет, то давайте дальше тогда, я следующий вопрос задам. Александр Петрович, хотите что-нибудь сказать? Но... По поводу гигиены сознания. Ну, как вам сказать, гигиена сознания и экология сознания, вообще эти понятия где-то близкие. Смотря что вкладывает вот слушатель в это понятие гигиена сознания. Если он объяснит, то я могу развить эту идею, мысль и так далее. Да я думаю, что здесь понятно, что он вкладывает, как и гигиена, когда человек следит за гигиеной, ну, своего тела, то в этом случае просто не допускает лишней грязи, или если она на него попала, то он быстро ее смывает. Ну, в общем-то, наверное, очень близкие к себе понятия. Да, конечно, безусловно, экология сознания и ну, гигиена сознания, это я уже заметил, что это близкие понятия. И, ну, может быть, даже тождественные. И поэтому одно другое не исключает. Скорее всего, дополняет очень даже хорошо. Хорошо. Ну, как просто ремарочку такую можете отметить, что помимо экологии сознания можно еще писать экология и гигиена сознания. Хорошо. Дальше нефтяник задал вопрос. Добрый вечер. Вопрос к ведущей Екатерине. Ваше предложение в сфере экологического сознания в области нефтедобывающей промышленности. То есть скрестим ежа и ужа. Итак, Екатерина. Что скажешь по поводу экологического сознания в области нефтеперерабатывающей промышленности? Я думаю, как и любой промышленности, подходить ко всему осознанно. Для начала, зачем столько много использовать автомобильный транспорт? Зачем его использовать для того, чтобы просто там погонять по ночным улицам? Зачем его использовать для того, чтобы ходить в магазин? То есть ездить в магазин, когда можно прогуляться пешком? То есть рациональное использование. То есть наши люди в магазин на такси не ездят, ты это хочешь сказать, да? Да, но в принципе примеров очень много знакомых, которые буквально какие-то 500-700 метров, и то предпочитают проезжать на машине. Это, наверное, люди, которые уже за руль залезают так бочком, да? То есть им уже тяжело своими ножками передвигаться. Ну, в общем-то, да. Но вот с этого и надо начинать, что автомобиль для них – это уже инвалидная коляска. Давай дальше. Гость Людмила Кузьминична очень агрессивно излагает совершенно выдуманные, ничем не подтвержденные факты. Вот, что он написал. То есть Семен Семенович это, мы так его называем. Факты какие? Я много фактов излагала. Ну, видимо, он не пояснил, какие? Ну, это, видимо, было в тот момент, в 20:40, когда мы говорили про какие-то заговоры и так далее и тому подобное против человечества. Заговор-то не какой-то, он абсолютно очевидный. Про теорию заговора сейчас говорят, так сказать, на самом широком уровне. И заговор этот существует повсюду. Ну, можно называть это теорией заговора. Я понимаю, откуда агрессия. Агрессивно не я, агрессивен он. Но я понимаю, откуда агрессия. Значит, люди считают, что вот так, как сейчас есть, вот это и хорошо. Почему? Потому что в этой системе совершенно нежизнеспособной, я сказала бы, природоубийственной, целый пласт людей живет довольно хорошо, потому что он относится к тому разряду эксплуататоров общества и эксплуататоров природы. Вот если человек говорит о теории заговора и при этом не понимает, что существующий порядок вещей нас ведет семимильными шагами к экологической катастрофе, значит, он получает от этого выгоду. Вот и все. Как некоторые говорят, плана Далласа мы никогда не видели, но почему-то все развивается именно по этому плану. В соответствии, в точном соответствии с Далласом. Юрий Александрович хочет что-то добавить. В качестве ремарки по этой проблеме. Ну, говорить теория заговора и так далее, это все, так скажем, терминология. На самом деле, естественно, идет попытки создания всемирной системы. Системы управления. Насколько она эффективна, мы видим по результатам, малоэффективна. Кто входит или кто претендует на определяющую роль в этой системе, может только догадываться, говорить и определенными фактами. Но тем не менее, эта проблема настолько актуальна, что одна из канадских организаций сейчас запустила интернет-референдум. Под таким лозунгом, что, в общем, большинство людей понимает, что нами кто-то пытается управлять. Может быть, и не управляет, но кто-то пытается управлять. Причем он пытается управлять, находясь в тени. То есть он уходит от ответственности за результаты такого управления. Так это канадская организация сейчас запустила интернет-проект. Давайте соберем 1 миллиард подписей, и проект этот уже запущен с целью легализовать, кто же на самом деле нами управляет. Для того, чтобы было с кого спрашивать за процесс. А сейчас получается так, что финансовые круги влияют, международные финансовые организации влияют, некоммерческие гигантские организации влияют. Я могу назвать десятки серьезных организаций с очень большим финансовым потенциалом. Ну, допустим, в организацию входит 500 ведущих фирм Соединенных Штатов, которые занимаются разработкой политики. Но при этом они, естественно, имеют возможности для лоббирования своих интересов, своих разработок, но при этом они не несут никакую ответственность за то, что они лоббируют определенные идеи. Я хочу еще добавить, тема-то это необъятная. Вот сейчас приходят данные о том, что, например, весь Киевский Майдан был оплачен фальшивыми долларами. И топился он весь наркотиком по имени Каптагон, который завозил туда Кличко мешками, и этот Каптагон входит в аптечку спецназа американского. Ну, при таком наборе фактов как-то трудно отказаться от вот этой самой доктрины, что кто-то нами руководит, можно назвать этой теорией заговора. Причем руководит в собственных интересах. Предварительно меняет наше сознание, ломает его, а затем идут наркотики, фальшивые доллары и так далее. И в результате льются потоки крови, земля превращается в кровавый хаос, мы ползем к экологической катастрофе и будем к ней ползти, пока есть децельный коэффициент, то есть разделение богатых и бедных, такое, какое мы имеем. Оно в сотни раз, скажем, на одной и той же земле не могут ужиться, скажем, Ротшильд и нищий профессор. Потому что это все равно, что мы команда одного космического корабля. Как мы можем лететь на этом корабле? На нем будет раззор, если один будет в алмазах, там, в бриллиантах, а другой будет думать, на что ему накормить детей. Я бы хотел, Людмила Кузьминична, ремарочку маленькую добавить, да? Можно? Конечно, конечно, добавляйте. Вот предположим, что нет теории заговора, но человечество идет к своей гибели, идет в тупик. Вопреки своему разуму, вопреки своему заложенному природой, естественному мировоззрению, да, жизнеутверждающему. Это что? Это не парадокс? Разве это не противоречие вообще существованию всей цивилизации? Как можно говорить о том, что не существует заговора, если человечество изначально идет к своей гибели? Вот объясните мне этот парадокс. Ну да, это вопрос к автору вопрос. Понятно. Понятно. Ну, здравомыслящий вопрос. Но у меня есть маленькая тоже ремарочка. Если мы говорим про баранов каких-то, то в этом случае, ну, представьте себе, вот мы бараны, которых стригут и режут, которых поставили в положение барана, которых пинками в стойло загоняют, в свое время выгоняют на пастбище. В лучшем случае остерегают от того, чтобы нас не загрызли чужие какие-то собаки или чужие пастухи не увели, да? И вот представьте себе, будет ли пастух устраивать заговор против своих баранов? Да он не будет устраивать, он просто действует так, как считает нужным. А вот если мы говорим о здравомыслящих людях, которыми мы сейчас, к сожалению, во многом не являемся, вот тогда заговор против сильных хозяев своей земли может быть, но не против баранов. А на сегодняшний момент, хотим мы это или не хотим, большинство людей находится именно в состоянии или рабов, или баранов, которые исполняют волю сильных хозяев, которые пинками куда-то их загоняют. Так вот, против баранов заговор не нужен. Если мы сильные хозяева своей земли, хозяева своей жизни, то да, против нас есть заговор, который мы должны четко понять, освоить эту тему и предпринять все необходимые действия против предотвращения этого всего, этой неприятности. Ежели мы биопланктон, ну тогда какой против нас заговор? С нами что хотят, то и делают. Вопрос терминологии. Вот обратите внимание, мы впятером говорим одно и то же, да? Можете называть это тоже заговором, если вам это нравится. Нет, а потом самое интересное, что разум есть со знаком плюс, а есть со знаком минус. И почему же разум со знаком минус не может устраивать своеобразный заговор против человечества? И изначально человек со знаком плюс, а его делают со знаком минус и превращают в рабов. Это что? Разве это является каким-то противоестественным предположением, что ли? Я понял, Александр Петрович, я говорю, что заговор был тогда, когда здесь жили хозяева, которые могли за себя постоять и разбирались в каких-то вещах. Теперь, когда уже здесь, к сожалению, находится население, а не хозяева, в этом случае заговор никакой не нужен, потому что население исполняет то, что им говорит хозяев. Или так хозяева. Вот и все. Так то есть исполняет-то оно почему? Потому что его к этому подводят. Да, но это уже перестал быть заговором, вот я про что говорю. То есть на сегодняшний момент это уже не заговор, это уже исполнение, как пастухи исполняют в отношении своих баранов. Вот и все. В этом смысле я согласен. Да, а вот когда-то это был заговор, который, да, сработал, и человека превратили в некий планктон, в некую биомассу, в население, которое... Значит, вот рабы ходят и ищут цепи у одного плохого хозяина, выдернули, и с этими цепями, не снимая их шеи, ходят, ищут хорошего хозяина. Возьмите меня кто-нибудь, добрый хозяин, возьмите меня, возьмите, пинайте меня, только помягче пинайте, кормите меня, только получше кормите, и не режьте там моих знакомых, моих друзей. Вот, вот это вот та же ситуация. Зрелище, ну и хлеба, вот, вот к чему все сводится. Давайте дальше. Так, Семен Семенович, Людмила Кузьминична, как вы думаете, потребительство способствует технологическому развитию или нет? Ведь, делая покупки, люди инвестируют в новые технологии, поэтому частные компании их развивают, чтобы продавать. Я Юлию Александровичу отдам ответ на этот вопрос. Понимаете, в чем дело? Что мы живем на замкнутой земле. А если у нас цель неограниченное потребление, избыточное потребление, то у нас имеется системное противоречие. Ресурсы земли, ресурсы невосполнимые, ресурсы по регенерации нашего влияния и неограниченное потребление. К чему это приведет? К краху, кризису. Поэтому в той ситуации, в которой мы сейчас уже находимся, мы подошли близко к краю, который может вызвать совершенно непредсказуемые последствия. И что будет после того, как мы пройдем точку невозврата, никто сказать точно не может. Понятно. Печально, но факт. Давайте дальше посмотрим. Какие еще вопросы поступали? Так, Аркуинон, вопрос в эфир. Кто из соведущих может прокомментировать законопроект Путина о защите Корана и Библии? Почему в нем намеренно не упоминаются славяно-арийские веды? Да, нельзя искать экстремизм в этих в Коране и Библии, да? Да, нельзя признавать экстремистскими, то есть возбуждать дела по поводу четырех основных писаний. Это из этой же оперы, как из той же оперы, это составление федерального списка запрещенной литературы. Это тоже информационная война. Это попытка взять такую тюремную решетку и вставить ее в мозг. Человек – существо мыслящее. Я мыслю, значит, существую. И никакими законами невозможно заставить его прекратить анализировать Библию, Коран или читать запрещенную литературу. Это все тюремные решетки на сознание. Все. Точка. No comments дальше. Да, но дело в том, что вот буквально не так давно Центральный суд Омска признал славяно-арийские веды экстремистской литературой. На мой взгляд, это прямое нарушение Конституции. Ведь в Конституции сказано, насколько помню, 26-я статья, о том, что человек имеет право как один, так и с кем-то другим исповедовать любую религию на территории Российской Федерации. И в том случае, если те писания, которые являются основой этой религии, ну хотя ведическая культура религии, на мой взгляд, не является, если эти писания запрещаются, то в этом случае человеку мешают или запрещают исповедовать ту самую выбранную им религию как одному, так и с кем-то вместе на территории Российской Федерации. То есть в данном случае решение судьи из Омска четко противоречит нашей с вами любимой Конституции. Ну, тут пункт первый. Так сказать, тем хуже для судьи из Омска. Так сказать, совершенно решение у нее странное. Второе, если мы с вами начнем перечислять нарушения Конституции, имеющие место быть, мы не кончим даже утром. Угу. Ну и даже, думаю, и следующим вечером не кончим. Ну и последнее. Есть, как говорится, против этого, по-моему, Салтыков-Щедрин сказал, против плохих законов есть плохое их исполнение. Запретный плод-то сладок, ведь все равно из интернета никто не сможет убрать славянские веды. Я думаю, что реально это сработает в противоположную сторону. Интерес к ним подскочит. Да, вот тут я последним абсолютно согласен, потому что я обзвонил тех, кто занимается продажей, говорит, у нас сметают просто это все дело. Просто сметают. Вот. А по поводу того, что судье это будет хуже, тут вряд ли, потому что дело было возбуждено, не угадаете, с трех раз, наверное, ФСБ. Вопрос, как федеральному нашему службе безопасности... Нет, я имею в виду хуже, Да, хуже не то, чтобы на нее какие-то утеснения. Я имею в виду чисто моральный фактор. А, ну, здесь мораль, она, может быть, деньгами перекрывается. Иногда стопят вине, иногда деньгами. Да. У меня еще есть юридическая концепция этого судебного решения. Вот славяно-арийские веды не являются религией. Это является системой мировоззренческой. А мировоззрение не подсудно никакой юрисдикции. И поэтому решение суда является просто фикцией. И вообще оно юридически не имеет никакой силы. Может быть, может быть. Но еще раз говорю, что это было возбуждено дело ФСБ. И вопрос, а чем занимается ФСБ, в чем проблема, где вот есть что-то такое, разрушающее Россию, если наоборот там говорится, что через эти знания, наоборот, славяне становятся еще более крепкими, как раз сейчас, когда нас давят со всех сторон, Россию пытаются задушить. Наоборот, это одно из направлений, которое позволяет нам объединиться и стать еще сильнее, Россию сделать крепче. И тут, например, ФСБ возбуждает это уголовное дело, а судья просто подписывает так росчерком пера, да, признать, экспертизу какую-то там придумали. Но это отдельный разговор. Давайте дальше. Да, правильно. В средние века инквизиция просто не прибегала к решению никакого суда, а просто сжигала еретика на костре. Вот вам и ответ. Угу. Хорошо, дальше. Семен Семенович задает вопрос. Есть еще вопрос такой. Если человечество вернется к семейным ценностям, не приведет ли это к перенаселению планеты и, следовательно, к недостатку пищи и прочих ресурсов? Это где-то я уже слышал, выступал один дяденька, который уже помер, один из руководителей того самого общества закрытого, о котором здесь был разговор, о том, что как бы вот перенаселение нам грозит. Ай-яй-яй, надо уменьшать количество людей. Ну, давайте ответим Семену Семеновичу. Ситуация здесь не такая однозначная, как предполагалось некоторое время тому назад. Дело в том, что до конца непонятным причинам некоторое время тому назад закон роста населения изменился. Он стал выходить на плату. Это первое. И второе. У нас сейчас проблема возникает не с тем, что у нас есть такое население, а проблемы возникают в связи с тем, что у нас есть совершенно неправильное распределение результатов труда. Мы уже говорили о том, что у нас есть люди, которые имеют яхты, допустим, за 1,5 миллиарда долларов и не в одном штуке, не в одном количестве ни одной штуки, а есть люди, которые живут на 1 доллар. Поэтому проблема здесь связана с построением более справедливого механизма распределения результатов труда. Так, еще кто-то что-то хочет добавить? Нет, здесь все ясно. То есть пока ресурсов Земли хватит, если это распределить справедливо. Но, значит, если будет так лавинно размножаться Индия, Китай и мусульманские страны, то мы таки придем к перенаселению. Есть понятие экологической емкости. Вот, например, экологическая емкость Китая не больше 700 миллионов, а там 1,5 миллиарда. И вот надо прекратить эти разговоры о процветании Китая. Из-за перебранной, сильно превышенной экологической емкости региона там колоссальная экологическая катастрофа, Китай с космоса не виден. И не надо говорить о каком-то процветании, это от узкого подхода происходит. Дело в том, что если считать ВВП, то да. А если взять в расчет фактор Земли, состояние экологической системы, то Китай вообще кандидат на уничтожение. То есть нужно, человек сломал естественные барьеры, естественные регуляторы численности, именно эпидемии, войны, такие, которые массово народ пожирали, значит, он должен подключить разум. Это опять вопрос экологии сознания. Думай. На самом деле, Китай... Чем будут твои дети заниматься? Если ты их наплодишь, сколько велел Аллах, то, естественно, возникнет ИГИЛ. Потому что там столько людей в этих в южных регионах, что, в принципе, их невозможно обеспечить ресурсами для жизни. А еще надо учесть, что в Китае разрешили теперь иметь не по одному, а по 2 ребенка, и Китай является поставщиком для наших помоек мусора, то в этом случае здесь надо очень четко подумать, а стоит ли поддерживать то, что сейчас очень модно называется китайскими товарами. Но это, опять же, отдельный разговор. Это зависит уже от здравомыслия человека. Короткая ремарка только, что, тем не менее, Китай сейчас примерно в 20 раз, один человек в Китае на природу влияет примерно в 20 раз меньше, чем, допустим, один человек в Соединенных Штатах. И как такое социальное расслоение ликвидировать? То есть это... И получается социальное расслоение, связанное с ограничениями экологическими. Хорошо, дальше следующий вопрос от Валерия. Здравия всем, как защититься от химтрейлов, купить химзащиту и в ней жить? Вот давайте сейчас мы на этом вопросе делаем паузу, переходим к музыкальной паузе, а дальше отвечаем на вопрос по химтрейлам. Славянское радио. Проснись и слушай. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 15 ноября 2015 года, воскресенье. Это по современному календарю, а по одному из древних, 14 день месяца новых даров, 7524 лет, от сотворения мира в звездном храме Седмица. Экология сознания современного человека. Участвуют в эфире эксперты и члены общественной организации Комитет 100. Фионова Людмила Кузьминична, Лисовский Юлий Александрович, Кислицына Екатерина Михайловна, Шабалин Александр Петрович. Итак, мы продолжаем задавать вопросы, которые поступили в чат нашего радио во время эфира. И остановились мы на вопросе от Валерия. Здравия всем! Как защититься от химтрейлов, купить химзащиту и в ней жить? Кто ответит? Я отвечу, потому что я соавтор работы «Химтрейлы. Орудие уничтожения жизни». Работа написана вместе с доктором биологических наук Ириной Владимировной Ермаковой. Никак не защититься от химтрейлов. Значит, скажу, что это такое. Это производство фирмы Monsanto, это такая американская фирма, которая производит генетически модифицированные семена. И для того, чтобы стать монополистом на рынке семян во всем мире, она распыляет эти вещества, создавая невыносимые условия для семян, для растений натуральных, естественных, вынуждая фермеров всего мира покупать семена только у фирмы Monsanto. Во-первых. Во-вторых, у этой операции химтрейлы есть еще и второе назначение. Это просто отравление почв, допустим, в тех регионах, ну, скажем так, противника геополитического. Что такое химтрейлы? Это на транспортные самолеты ставят некие емкости и распыляется все это дело летчикам, либо под угрозами это делается, естественно, с подпиской о неразглашении, либо за большие деньги. Это всячески засекречивается, но тем не менее, даже в России действует соглашение открытого неба. То есть наше небо открыто с 2000 какого-то года, я не помню. И это можно все делать. Это, по сути, уничтожение жизни. Значит, вот как защититься, там химзащита, что-то такое. Вот на этом я хотела бы акцентировать внимание, потому что это имеет прямое отношение к экологии сознания. Никак не защититься. Люди думают, что посреди умирающего мира они найдут какую-то безопасную кочку. Нужно менять политический строй, нужно приводить к власти разумных людей. Нужно прекращать это безобразие с отравлением природы. Нужно найти способ мировому сообществу, объединяясь, скажем, с европейскими странами, с разумными людьми в Америке, в Северной, я не знаю, где угодно, с тем, чтобы этим мерзавцам поставить предел. Никак, потому что вы будете... Значит, это же не на вас распылит. Вы будете есть то, что запорошено вот этими химтрейлами. Все. Ну, значит, все-таки никак слово не подходит, все-таки есть как способ, правильно? Единственное, вот надо включить такой, голову. Вот такой, понимаете, очень многие люди хотят получить в руки ответ в виде золотого ключика. Вот один оборот ключа, раз, волшебная дверца щелкнула и открылась волшебная страна. Нет, это длинная, систематическая, жесткая политическая работа. Вообще все экологические решения имеют только политический ключ. То есть все хотят таблетку. Дайте мне таблетку, чтобы я был здоров, счастлив. Да, вот жизнь. Таблетку. Я буду продолжать пить, курить, пьянствовать, там объедаться. Ну вот один раз таблетку проглочу. Нет, так же как здоровье, здоровье нации, здоровье планеты. Это длинный, системный, вот такой самоотверженный труд. Угу. Дальше. Василий Васильевич здесь отвечал на некоторые вопросы в чате. И вот некоторые выписал его реплики. Экология восстанавливается в течение десятков лет. Наглядный пример тому зон вокруг Чернобыля. Там восстановились популяции почти всех местных животных. А остров в океане, не имеющий государственной принадлежности, а международные правила не позволяют вести хозяйственную деятельность и в нейтральных водах без разрешения международных органов. Вот такой от него поступил посыл в наш эфир. Если хотите, можете прокомментировать. Ситуация с Чернобылем не так прекрасна, как пытается сказать наш коллега. На самом деле, да, процессы идут, они идут по экспоненте, по разным элементам радиоактивным, по разным элементам угрозы они идут, но что-то идет по процессам дни, а что-то идет сотни лет. Поэтому говорить о том, что в ближайшее будущее Чернобыль придет к нормальной жизни, я думаю, немножко преждевременно. В отношении океана. Ну, я думаю, что здесь проблема не связана с тем, что международное право не позволяет перерабатывать пластик, который там есть. Проблема переработки пластиков не решена и на суше. Дело в том, что проблема экологии сейчас пытается быть связана с экономикой. Вот если данная экологическая ситуация ведет к резкому изменению прибыли, да, эту проблему пытаются решить. Но пытаются решить, опять же, какими способами? Экономическими способами. Пытаясь активизировать какую-то область экономической деятельности, что, в свою очередь, ведет к усилению давления на природу. Поэтому, я думаю, что, как тут уже говорили, главная проблема – это проблема мозгов, проблема человека, проблема менталитета, целеполагания его деятельности. И решение этих проблем может быть только через решение соответствующих ментальных проблем. Угу. Следующий вопрос. Коля Шарговнин. Сколько слов, как заклятие. Слышно, менять мировоззрение надо. Честно, это и без вас понятно. Тогда поделитесь, уважаемые, как вы собираетесь менять мировоззрение масс. Александр Петрович, скажите что-нибудь хорошее. Да, пожалуй. Мировоззрение, оно является категорией, которая, как мы уже отмечали, дано человеку при рождении. И только вследствие агрессивных технологий и воздействия на общественное и индивидуальное сознание, это мировоззрение меняется в нужную для власти сторону. А власть для чего меняет это мировоззрение? Для того, чтобы ему было удобно управлять обществом. Поэтому, значит, мировоззрение изначально природное и естественно природное мировоззрение. То есть первично это природа, человек, космос, разум и Вселенная. И в этом смысле не нужно ничего менять, а нужно вернуться к своему изначальному мировоззрению. Все, я сказал. А у меня вопрос к вопрошающему. А с чего вы решили, что мы вам чего-то собираемся менять? И вообще, почему мы вам обязаны чего-то менять? Хотите жить? Меняйтесь. Сам меняйся. Значит, мы тебе можем посоветовать, что-то там, как-то поделиться своими знаниями, наработками и так далее. Почему человек так агрессивно думает, что мы пришли что-то ему поменять? Мы говорим, что ты обязан изменить, если хочет выжить. Не хочешь выжить, да плыви, как плывешь. По течению, вот просто так. И я еще хотела бы добавить, что для того, чтобы определенные... Возьмем аналог организма человека. Для того, чтобы там жили определенные бактерии, паразиты и так далее, нужна определенная среда. Сколько ни трави их таблетками, если в организме есть определенная среда, способствующая для их размножения и существования, с ними будет бороться очень сложно, их очень сложно вывести из организма. Соответственно, если среда организма меняется и препятствует их жизни и распространению, соответственно, и проблема заражения тоже решается. А вообще, если человек хочет что-то изменить, он, конечно же, должен начать менять все с себя. Но а по поводу того, как другие люди должны меняться, ну, я думаю, что каждый здравомыслящий человек так или иначе своим примером, своей адекватной позицией, адекватно представленной информацией всегда может убедить или дать какое-то напутствие, какое-то направление, что-то изменить в сознании других людей. Один человек потенциально может убедить нескольких человек. Это несколько, еще несколько человек, это несколько, еще несколько человек. И вообще вот для того, чтобы у нас произошел некий такой качественный прорыв в нашей жизни, я думаю, просто еще недостаточно какой-то критической массы населения, здравомыслящего, адекватно воспринимающего реальность. Но такой процесс идет, и вот процесс, который обсуждали над славяно-арийскими ведами, над какими-то, может быть, нападками на славянство, на здравомыслие, это искусственный процесс, просто оттягивают, вставляют нас обратно в строй и хотят просто искусственно оттянуть повышение сознания и здравомыслия. И краткая ремарка, добавочная. Да, действительно, мировоззрение изменить требуется процесс. Легче изменить целеполагание. И целеполагание легче изменить через информационное поле. То, что мы сейчас и делаем. Второе. Процесс целеполагания связан с состоянием человека. Если человек озабочен выживанием сегодня, что ему надо будет завтра на завтрак есть, кушать, пить, то он не думает, он не склонен думать о том, что будет через неделю. Его даже если возникнет через неделю Третья мировая война, его это мало интересует. Его интересуют сегодняшние проблемы. Но тем не менее, хуже другое, что этими проблемами не озабочены те люди, которые должны быть озабочены. Те, кто по своей должности, те, кто за это получают деньги, должны думать о том, куда мы идем. Как решить проблемы, которые могут возникнуть. Как решить риски, как снять, уменьшить риски тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем. Все. Ответили, да? Хорошо, хорошо. Дальше, кстати, вот Коля, он был не... Извините, у меня такой вопрос. А у вас есть какие-то временные рамки этого эфира? Если вы хотите закончить, то можем сейчас закончить. Хотим. Ну, тогда мы... Нет, не сразу. Да, вопросы, может быть, вы как-то их там проанализируете, как-то там наиболее важные. Готов. Чтобы в какое-то обозримое время закончить. Потому что тут есть еще одно мероприятие. Угу. Если это вам не сложно. Ну, если предупредили меня до музыкальной паузы, я проанализировал, выбрал все более значимые вопросы. Хорошо, я сейчас буду по ходу анализировать. Ну, давайте мы просто покороче мы будем отвечать, и как-то мы это... Так, ладно, это пропускаю. Семен Семенович задает вопрос. Непонятно, откуда информация у Людмилы Кузьминичны, нигде в открытом доступе ее нет по наркотикам на Майдане и тому подобное и так далее. Грубо говоря, объективных доказательств этому нет. Так, да не надо даже дочитывать вопрос. Откройте интернет. Татьяна Волкова, автор, очень известный автор. Я не помню, как называется статья, но эта статья вышла буквально неделю назад. Она целиком посвящена Каптагону. Угу. Хорошо. Наркотик. Я понял, да. Ну что ж, некоторые вопросы, я думаю, здесь можно оставить без внимания, поскольку они не совсем к нашей теме относятся. Жалко, что мы не затронули еще некоторые темы, которые я здесь заготовил, но в крайнем случае ничего страшного я в этом не вижу. Лучше еще раз соберемся и поговорим на другие темы. Вы можете задать, но это уже не так катастрофично, что мы готовы вот сию секунду кончать. Нет, я думаю, что мы... Временные рамки. Я думаю, что мы не будем затягивать это наш эфир. Просто сделаем еще один интересный какой-нибудь эфир, тоже где-то на полтора часика, чтобы поднять какие-то еще другие темы. Так будет более правильно. Хорошо, в заключение у нас есть такая традиция. Каждый из выступающих здесь у нас на радио говорит в заключение какое-то свое резюме эфиру и желает что-либо нашим радиослушателям. Александр Петрович, давайте скажите что-то на прощание. Поскольку центральной темой нашего разговора сегодня является экология сознания, то было бы уместно еще раз напомнить радиослушателям об основных принципах сохранения вот этой самой экологии сознания или как сделан поправка одного из слушателей гигиены сознания. Так вот, эта самая гигиена, экология сознания подразумевает собственное мышление, независимое, индивидуальное и не связанное с какими-то внешними воздействиями. Научитесь мыслить самостоятельно, критически, анализировать информацию, которую вы получаете через средства массовой информации. И тогда вам откроется ключ к пониманию массы других проблем, связанных не только с экологией сознания, а с общественно-политической жизнью, со всеми аспектами жизни в современном мире. Благодарю. Да, Фионова Людмила Кузьминична, я хочу сказать только два слова. Я полностью согласна со всем, что сказал Александр Петрович. И я думай, и твоя жизнь только в твоих руках. Абсолютно. И я хотела бы в заключение выразить большую благодарность организаторам этой передачи, которую позволили нам поднять очень важную тему, которая, как мы надеемся, будет полезна многим людям, чтобы защитить себя от информационного агрессора. Я хотела бы сказать, что зачастую в водовороте всей нашей жизни, всех наших дел, проблем, мы просто забываем о нашей какой-то внутренней жизни, о том, что действительно я чувствую, что действительно я считаю, что действительно нужно мне и что хотят от меня другие. Я думаю, просто нужно очень часто прислушиваться к себе, к своим внутренним желаниям, к своей интуиции, в конце концов. И как-то, может быть, отстраняться от этого вихря информации, потоков, которыми постоянно нас перегружают, а просто учиться быть собой и хотя бы несколько минут в день уделять, можно так сказать, или медитации, или какому-то просто безмолвию, внутреннему проживанию, обдумыванию того, что происходит вокруг. И очень хорошо, когда человек при каждом выборе начинает спрашивать себя, зачем. То есть, если, например, меня втягивают там в какую-то компанию, где люди любят употреблять алкоголь. Зачем? Если мне предлагают каждый месяц менять какие-то вещи на более новые, зачем? То есть спрашивать чаще всего себя, зачем? И тогда все станет быстро на свои места. Я должен сказать, что вообще говоря, сейчас мир пытается втянуть на западную траекторию развития цивилизации. Действительно, западная цивилизация сейчас является наиболее мощной. Она обладает примерно 70% всего богатства мира. Методы втягивания на эту траекторию не всегда чистые и часто достаточно кровавые. Тем не менее, к западной цивилизации не принадлежит большинство населения мира. Нельзя перестроить и Россию следованию западной траектории цивилизации. У нее слишком много недостатков. И поэтому сейчас мы, как и весь мир, по-видимому, находимся в поисках новой траектории развития. То, о чем говорили, это менталитета, целеполагание, новая система ценностей, новая система отношений друг с другом и нового отношения к природе. Мы Надеемся, что у людей хватит разума решить эти проблемы. В противном случае нас ждет достаточно печальное будущее. Можно мы все вместе поздравим Александра Петровича, у которого сегодня день рождения, и он героически в свой день рождения у нас работал. Александр, да, конечно, Петрович, давайте. От имени всех участников здоровья, счастья, хором поздравляем. Спасибо. И вам всего хорошего, успехов и достижений в этом сложном мире. Ну что ж. Но прекрасном, сложном, но прекрасном. Ну да, что ж, на этой позитивной ноте надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Как всегда, я в заключение себе уже скажу. Во-первых, я напомню, что сегодня 14-й день месяца новых даров 7524-го лета, седмица по одному из древних календарей по-современному, 15 ноября 2015 года, воскресенье. Экология сознания современного человека. Такова была эфира сегодняшнего эфира. Тема сегодняшнего эфира. Участники – это эксперты и члены общества, общественной организации «Комитет СТАН». Несколько заповедей хочу прочитать, которые очень коротенькие. «Живите, люди, в союзе с природой, возмножая ее, а не губя ее. Не разрушайте мир ваш и природу его, ибо и себя погубите, и свой мир потеряете». На сим я с вами прощаюсь. Низкий поклон всем нашим участникам. Благодарю тех, кто писал в чате вопросы, реплики, потому что благодаря вам мы ориентировались, куда нам двигаться, что говорить, в каком направлении. Желаю всего самого самого доброго. Благодарим Славянское радио. И вас, Алексей, лично. Хорошо. Ну, до новых... Благодарим за предоставленную возможность поговорить на такую важную тему. Я думаю, что мы будем предоставлять эти возможности постоянно участникам комитета СТА и тем людям, которые хотят изменять мир к лучшему и могут чем-то поделиться. Так что приглашайте, мы всегда открыты для добрых людей и хороших пожеланий. Все, на сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. До свидания. Славянское радио для пытливых умов.